Лесса решила спрятаться. Она быстро нырнула в кухню, где тут же попала в лапы помощника повара, который швырнул ее к мойке. Ее заставили чистить песком покрытые жиром столовые приборы. Скулящих собак загнали в большое колесо, и теперь они вращали вертел, на который была насажена костлявая туша. Кухарка поливала мясо приправами, причитая, что приходится предлагать столь благородным гостям такую скудную трапезу. Сушеные фрукты, остатки жалкого прошлогоднего урожая, мокли в большом тазу, а две старые служанки чистили коренья для супа. Один из учеников повара замешивал тесто, другой искал специи, которые следовало добавить в подливку. Метнув в спину парня пристальный взгляд, Лесса заставила его пропустить нужную банку. Потом она с невидным видом набила дровами печь до отказа. Теперь хлеб наверняка подгорит. Лучше всего ей удавалось управляться с собаками. Подгоняя одних и придерживая других, она добилась того, что мясо осталось наполовину сырым. Можно надеяться, что трапеза закончится быстро и бурно. Вряд ли пища, которая будет приготовлена сегодня утром в огромной кухне Руатхолда, понравится его повелителю. Лесса не сомневалась, что наверху, в парадных комнатах, уже обнаружены разные упущения, мелкие, но неприятные, загодя подготовленные именно для такого случая. В кухню, заливаясь слезами, вбежала одна из женщин управляющего. Пальцы ее были окровавлены, на лице проступили следы от побоев. Очевидно, женщина искала убежища. Она невнятно забормотала, раскачиваясь и перемежая слова всхлипываниями. «Лучшие одеяния изъедены насекомыми в клочья. В лучшем постельном белье устроила логово собака. Она кормит там щенков и страшно рычит. Она цапнула меня за руку. Циновки сгнили, а комнаты господина полны мусором, нанесенного зимним ветром. Кто-то оставил ставни приоткрытыми». «Едва, но этого хватило!» Лесса, согнувшись, усердно начищала тарелки. Глава 5. Страж порога, часовой, ты живешь в своей норе. Бди, смотри, сторож мой, враг приходит на заре. «Страж порога что-то скрывает», — задумчиво сказал Флар. Они с Фнором совещались в большой, наспех прибранной комнате, в которой... Несмотря на яркое пламя, плавшее в камине, царил ледяной холод. Он стал нести какую-то бессмыслицу, когда Кант заговорил с ним, подтвердил Фнор. Облокотившись на каминную доску, он поворачивался то одним, то другим боком к огню, пытаясь согреться. Глаза его метались по комнате, следуя за Фларом, нетерпеливо расхаживающим из угла в угол. «Мне мент его успокоит», — ответил Флар. «Может быть, ему удастся выудить из этого бреда что-нибудь. В нем больше старческого маразма, чем здравого смысла, однако...» «Сомневаюсь», — покачал головой Фнор. Потом обвел внимательным взглядом затянутый паутиной потолок. «Наверное, он переловил уже всех ползунов, но осторожность не помешает. Не хотелось бы получить ядовитый укус в дополнение ко всем неудобствам, выпавшим на их долю в заброшенном холде. Если ночь будет теплой, он ляжет наверху, рядом с Кантом. Лучше спать там, чем пользоваться жалким гостеприимством холда Руат». «Хм!» — протянул Флар, нахмурившись и задумчиво глядя на коричневого всадника. «Не верится, что Руат пришел в такой упадок всего за 10 оборотов в силу естественных причин. Тут чувствуется организующее влияние. Драконы ощущают присутствие ментальной силы в этом месте. И страж... Родственное им существо тоже способен ее улавливать. Но кто оказывает такое влияние? Возможно, некто нашей крови, — заметил Флар. Фнор бросил на своего командира быстрый взгляд, словно хотел убедиться в серьезности его замечания. Вся имевшаяся у них информация свидетельствовала об обратном. «Я допускаю, что здесь присутствует сила, Флар, — согласился он, — но источник ее гипотетичен. Возможно, какой-нибудь мужчина, внебрачный отпрыск старого рода. Нам же нужна женщина. А Фекс определенно дал понять, что в день, когда Руат пал, всю семью прежнего лорда уничтожили. Женщин, детей, всех!» Коричневый всадник встряхнул головой, будто пытаясь рассеять сомнения. Ему показалась странная уверенность Флара. «Едва ли поиск закончится в Руате», — подумал он.